Глава 62. В фургоне номер один оказалось 4 оператора, которые следили за массивами информации, приходившими на серверы в реальном времени. Гудевшие за их спинами у стены шкафы подтверждали, что здесь происходят серьезные дела. «Прошу за мой персональный терминал», – сказал начальник полиции, делая пригласительный жест в сторону одного из рабочих мест. «Берите стулья, садитесь. У нас тут все запросто». Все трое с комфортом устроились перед терминалом, и полицейский запустил обзорную панораму мелькающих картинок, выхватываемых умной программой из всех поступающих материалов. Картинки выдергивались не случайно, а вследствие сравнительного анализа заданных к поиску лиц. Или же поиску лиц к заданным ситуациям. «Ну вот, господа, я покажу вам все, что мы пока набрали на эту террористическую группу». С этими словами полковник произвел несколько нехитрых манипуляций, и прерывающиеся картинки сменились тремя окнами с проецируемыми в них важными роликами и их фрагментами. «Мы видим всех 10 предполагаемых стрелков», – прокомментировал полицейский. «Вот они разбежались по трем, обратите внимание, поджидавшим их автомобилям. И обратите внимание, машина на широких шинах, что говорит о том, что они скоростные и заранее подготовленные, поскольку стандартные модели этих авто имеют совершенно другую обувку». Бринстем и Крофт смотрели во все глаза. Информация выдавалась полной и в основном в очень хорошем разрешении. «А вот и девушка, одна из них. Очень красивая, хочу это отметить. В том смысле, что такую красотку можно использовать в качестве оружия во многих ситуациях, как диверсионного направления, так и в обстоятельствах вербовки». Бринстем с Крофтом закивали. Девушка действительно выглядела привлекательной, в смысле развитых бедер, груди, миловидного личика и тонкой талии. А также было в ней что-то... Одним словом, что-то в ней было еще, мимо чего трудно пройти. «Мужчины все очень крепкие, рост выше 1,90 м, широкоплечие. Понятно, что с таких плеч автоматы били очень точно. В процессе своих пересадок и переходов эти ребята нарисовались на более чем 100 камер. Однако везде понемногу. И теперь наша аппаратура занимается тем, чтобы составить полные 3D-портреты из кадров, полученных с камер 10 различных видеостандартов. Мы можем законодательно заставить сливать полиции все видеозаписи. Но, увы, пока мы не можем законодательно заставить всех этих магазинщиков и торговцев носками использовать какой-то единый стандарт. Это наше упущение, признаю. Нужно было предоставить мэру города наши требования своевременно. Но тогда было не до этого. Увы. Вы приближаетесь к идеальным условиям полицейской работы, господин начальник», – заметил Бринстем. «Ах, если бы! Но вернемся к нашим стрелкам. Вот снова характерный отрывок. Посмотрите, как они ловко все выпрыгивают, пересаживаются в сменные автомобили и разом стартуют. Какова сложенность действий, а? И то же самое на площади Героев. А вот Зеленый бульвар. Да уж, времени на тренировки они не жалели», — согласился начбес компании. «Итак, они сделали 4 или 5 пересадок. Мы еще не уверены. Проводим доработку информации. А за городом вы их не видели?» «Ну отчего же? Видели? Не все так подробно, как в городе, но все же. Вот они на арендованном шаттле». На экране появился челнок с обшарпанными боками, каких в этих краях были сотни. «А где они в него погрузились?» «Частная площадка небольшой торговой компании. Там патруль обнаружил последнюю их смену автомобилей. Все авто арендованы в соседнем городе». «Куда же они отправились на этом шаттле?» – спросил Бринстон. «На побережье». «А дальше?» «На это у нас нет видео, но есть довольно четкая покадровая съемка. Обратите внимание, в море отходит катамаран, а шаттл поднимается и направляется на восток. Я уже отдал приказ перехватить катамаран». «Едва ли их там найдут», – покачал головой Бринстон. «В смысле?» «Они либо остались и укрылись где-то на берегу, либо на этом шаттле отправились в аэропорт. А там пилот мог запросить ремонтную площадку, и они высадились где-то в зоне обслуживания, где легко затеряться среди ангаров и подземных коммуникаций». «Скорее всего, они так и поступили», – согласился с ним Крофт. «К сожалению, у шаттла был отключен транспордер, так что пока мы его не определили. Но это дело пары часов», – пообещал начальник полиции. «Он совсем не боится. Отключает транспордер», – заметил Крофт. «Видимо, ему неплохо заплатили, ведь он рискует лицензией». «Отмажется», – сказал Бринстон. «Аппарат старый, сошлется на неисправность, оттого, дескать, и запросил аварийную площадку. Но допросить его нужно как можно скорее». Полицейский вздохнул. Он и сам понимал, что не будет в этом расследовании все просто. Однако все шло к тому, что этот террористический акт превращался в потенциальный висяк, значительный и позорный. Бринстон распорядился, чтобы все прибывшие специалисты стали перебираться в новые фургоны. И поначалу это вызвало недовольство. Только кое-как пристроились, только начали вникать в материал, и на тебе, опять куда-то перебираться. Однако, когда они, выглянув в окно, увидели лакированные красавца фургоны, то сразу, без дальнейших возражений, похватали свои сумки и побежали занимать места. Мест с избытком хватило уже в первых двух фургонах, а в третьей, где располагались мощности дешифровки секретных кодов, нашлось только два соответствующих специалиста. Это вызвало скрытые опасения у Бринстона. Ему доводилось сталкиваться с обстоятельствами, когда в большом расследовании невозможно было сдвинуться с места из-за того, что какое-то маленькое и, возможно, малозначительное сообщение никак не удавалось расшифровать. И все потому, что за этим сообщением стояла развилка в главном расследовании и требовалось позарез узнать, о чем же там говорится. Последний раз этим камнем преткновения оказалась любовная записка, написанная оператором кодовой связи своей девушки, для которой имелся даже собственный скрипт для расшифровки. У какой-то девчонки сверхсекретный скрипт. Оператор полагал, что так их отношения будут выглядеть романтичнее. А что с ним было потом, Бринстон не знал. О наказаниях он старался не думать, отдавая это на откуп вышестоящего начальства. Но иногда ему намеренно сообщали, дескать, «благодаря вашему профессионализму». Для этого использовались специалисты другого направления, а его дело – выявить, высчитать и организовать арест с поличным. Это в идеале. Чаще обходилось даже без улик. Заподозренного в предательстве сначала переводили на другой участок работы, где было проще заметить его враждебную деятельность. Если ничего не подтверждалось, переводили еще ниже и снова наблюдали, не захочет ли пробиться к штабам.